почему нет Творца, говорят. И умом я понять не могу, почему, почему. Все сияет в своей красоте, небо мне говорит о Творце. Буду петь я о том, что спасен, что жить буду с Иисусом Христом. У Него кровь стекала с чела за меня. За меня, за меня. Свой восторг я хочу передать Иисусу Христу. Рассказать, но слов лучше понять не могу, как Иисуса все.